Глава вторая. Мысли новобрачной. Мы пробыли в дороге немного более часа, но в нас обоих, незаметно для нас самих, произошла перемена. Все еще сидя прижавшись друг к другу, рука в руке, голова к голове, мы мало-помалу впали в молчание. Истощил ли он уже краткие, но красноречивые словарь любви? Или же, насладившись страстью говорящую, мы решились по безмолвному соглашению испробовать более глубокое и утонченное наслаждение страстью думающего? Я не могу определить, что было этому причиной. Я знаю только, что настало время, когда уста наши замкнулись. Мы продолжали путь, каждый погруженный в собственные мысли. Думал ли он только обо мне, как я думала только о нем? До окончания пути я усомнилась в этом. Немного позже я узнала, наверное, что его мысли были далеко от его молодой жены, что он был занят исключительно самим собой, своим собственным несчастьем. Что касается меня, тайное сознание, что он наполняет мой ум и мое сердце, было само по себе наслаждением. Я вспоминала нашу первую встречу неподалеку от дома моего дяди. Наша северная речка, знаменитая своими форелями, извивается, шумя и клубясь, по глубокому оврагу среди болотистой местности. Был ветреный, пасмурный вечер. На западе, под темными тучами, догорал ярко-красный закат. У поворота речки, где вода стоит тихо в глубоком заливе под нависшим берегом, стоял, закидывая удочку, одинокий рыболов. Над ним, на высоком берегу, незамечаемая им, стояла девушка, я сама, нетерпеливо ожидавшая появления форели. Минута настала, рыба клюнула наживку. То опуская, то натягивая леску, стремясь подсечь рыбу, рыболов последовал за плененной форелью, пробираясь то по узкопесчаной отмели под крутым берегом, то прямо по неглубокому дну. Я пошла за ним по берегу, следя за состязанием искусства и хитрости между человеком и форелью. Живя у дяди, я заразилась его страстью к разным родам охоты, в особенности к ужению. Устремив глаза на удочку и не обращая ни малейшего внимания на неровную тропинку, по которой я следовала за незнакомцем, я случайно ступила на выдававшийся край берега и мгновенно свалилась в воду. Расстояние было ничтожное, вода мелкая, дно, к счастью для меня, песчаное. Я испугалась и промокла, но больше не могла ни на что пожаловаться. Через минуту я была уже на суше, сильно сконфуженная своей неосторожностью. Как ни краток был перерыв, форель успела спастись. Услышав мой инстинктивный вскрик, рыболов повернулся, бросил удочку и поспешил ко мне на помощь. В первый раз в жизни мы увидели друг друга лицом к лицу. Я стою на берегу, он в мелкой воде передо мной. Я искренне верю, что в то же мгновение, как встретились наши глаза, встретились и наши сердца. Мы забыли, что мы леди и джентльмен. Мы глядели друг на друга в молчании. Я пришла в себя первая. Что я сказала ему? Я сказала что-то о том, что я не ушиблась, и с жаром попросила его бежать назад и посмотреть, не удастся ли поймать рыбу. Он ушел неохотно и вскоре вернулся ко мне, конечно, без рыбы. Зная, как был бы огорчен мой дядя на его месте, я начала извиняться с искренним сожалением и, желая искупить свою вину, предложила даже показать ему место ниже по реке, где он мог бы попытать счастье опять. Он не хотел и слышать об этом. Он упрашивал меня идти домой и переодеться. Меня немало не беспокоила моя мокрая одежда, но я послушалась его, сама не зная почему. Он пошел со мной. Мой обратный путь в дом священника был также и его путем в гостиницу. «Он приехал в нашу сторону», — сказал он мне, «столько же для уединения и спокойствия, как для ужения. Он видел меня раза два из окна своей комнаты и спросил, не дочь ли я викария. Я поправила его. Я сказала ему, что викарий женат на сестре моей матери, и что он и тетка заменили мне отца с матерью после смерти моих родителей. Он спросил, можно ли ему будет прийти на другой день к доктору Старкуэзеру, прибавив, что у него есть друг, который, если он не ошибается, знаком с викарием. Я пригласила его посетить нас, как будто жила в собственном доме. Я была очарована его глазами и его голосом. До тех пор я несколько раз воображала себя влюбленной то в того, то в другого, но никогда в присутствии других мужчин не чувствовала того, что чувствовала теперь в присутствии этого человека. Сумерки быстро сгущались в ночную тьму, когда он расстался со мной. Я оперлась на калитку нашего сада. Я едва переводила дух. Я не могла думать, сердце мое билось, как будто хотело выскочить. И все это вследствие встречи с незнакомым мужчиной. Я горела от стыда и вместе с тем была невыразимо счастлива. А теперь, когда прошло несколько недель после нашей первой встречи, он сидел возле меня и был моим на всю жизнь. Я подняла голову с его груди, чтобы взглянуть на него. Я была похожа на ребенка с новой игрушкой. Мне хотелось удостовериться, что он действительно мой. Он не заметил моего движения. Он сидел неподвижно в своем углу, погруженный в свои мысли. Обо мне ли он думал? Я опять опустила голову на его грудь, стараясь не потревожить его. Мои мысли вернулись опять назад и показали мне новую картину в золотой галерее прошлого. Сценой нового действия был сад при доме викария, временем действия — ночь. Мы сошлись тайно. Мы ходили медленно вдали от дома, то по темным тропинкам питомника, то по лужайке, облитой сиянием месяца. Мы уже давно признались во взаимной любви и решили посвятить свою жизнь друг другу. Интересы одного были уже интересами другого. Мы уже делили и радость, и горе жизни. Я пришла к нему на свидание в эту ночь с тяжелым сердцем и с надеждой найти утешение в его обществе, ободрение в его голосе. Заметив, что я вздохнула, когда он при встрече обнял меня, он тихо повернул мою голову к лунному свету, чтобы прочесть на моем лице волновавшие меня чувства. Как часто читал он на нем мое счастье в первые дни нашей любви. «Ты принесла дурные вести, ангел мой», — сказал он, нежно поднимая со лба мои волосы. «Я вижу на лице твоем следы тревоги и горя. Я почти желал бы любить тебя меньше, Валерия». «Почему?» «Потому что тогда я был бы в состоянии возвратить тебе свободу. Мне стоит только уехать отсюда, и дядя твой успокоится, и ты освободишься от всех неприятностей, преследующих тебя теперь». «Не говори этого, Юстас. Если хочешь, чтобы я забыла свои огорчения, скажи, что ты любишь меня». Он сказал это поцелуем. Мы насладились минутой полного забвения всех невзгод жизни, полного поглощения друг другом. Я возвратилась к действительности, подкрепленная и успокоенная, вознагражденная за все, что вытерпела, готовая вытерпеть все снова за другой поцелуй. Когда женщина любит, нет ничего, на что бы она не решилась, чего бы она не вытерпела или не сделала. «Не представили ли они новых возражений против нашего брака?» — спросил он, когда мы медленно пошли опять. «Нет, они покончили с возражениями. Они вспомнили, наконец, что я совершеннолетняя и могу решать за себя, но они умоляли меня отказаться от тебя. Тетка, которую я считала довольно жесткой женщиной, плакала сегодня, а я еще никогда не видела ее плачущей. Дядя, всегда добрый со мной, стал добрее, чем когда-либо. Он сказал мне, что я не буду оставлена в день свадьбы, если настаю на своем намерении выйти за тебя, что он приедет обвенчать меня, где бы мы ни решили венчаться. Но он горячо просил меня подумать хорошенько о том, что я делаю, согласиться хоть на временную разлуку с тобой, посоветоваться с друзьями, если для меня недовольно его мнение. О, милый мой, они так горячо желают разлучить нас, как будто ты худший, а не лучший из людей. «Разве со вчерашнего дня случилось что-нибудь, что усилило их недоверие ко мне?» — спросил он. «Да». «Что же? Помнишь, ты однажды говорил дяде об одном вашем общем друге?» «Да, о майоре Фитцдэвиде». Дядя писал ему. «Зачем?» Он произнес это слово тоном, до того не похожим на его обычный тон, что голос его показался мне незнакомым. «Ты не будешь сердиться, когда я отвечу на твой вопрос?» — спросила я. Дядя имел несколько поводов для того, чтобы написать майору. И одним из них было узнать адрес твоей матери. Юстас внезапно остановился. Я замолчала, чувствуя, что не могу продолжать, не рискуя оскорбить его. Надо сказать правду. Поведение его, когда он впервые объявил дяде о нашей помолвке, было несколько странно. Дядя, естественно, начал расспрашивать о его семействе. Он ответил, что отец его умер, но мать жива. По настоянию дяди он согласился, но очень неохотно, объявить о своей помолвке матери и отправился повидаться с ней, сказав нам только, что она живет в деревне, но не сообщив нам ее адреса. Через 2 дня он вернулся с поразительным ответом. Мать его не имела ничего против меня и моих родных, но не могла дать своего согласия на женитьбу сына. И если он исполнит свое намерение жениться на племяннице викария, ни она, ни кто-либо другой из членов ее фамилии, которые все согласны с ней, не будут присутствовать на свадьбе. Когда у Юстаса попросили объяснение этого странного ответа, он сказал, что мать его и сестры желали, чтобы он женился на другой особе, и что они были очень недовольны тем, что он вводит в семью незнакомую им девушку. Это объяснение удовлетворило меня. Мне приятно было узнать, что Юстас предпочел меня другой, но оно не удовлетворило моих дядю и тетку. Дядя заявил мистеру Вудвиллу о своем желании написать его матери или повидаться с ней, чтобы узнать от нее самой о причине ее странного ответа. Но мистер Вудвилл отказался наотрез сообщить адрес своей матери, уверяя, что вмешательство викария было бы бесполезно. Такая скрытность показалась дяде подозрительной. Он отказался одобрить возобновленное предложение мистера Вудвилла и в тот же день отправил письмо, полное расспросов о нем, своему другу, майору Фитцдэвиду. При таких обстоятельствах объяснение побуждений дяди было делом весьма щекотливым. Юстас помог мне, задав вопрос, на который я могла ответить без затруднения. «Получил твой дядя ответ от майора Фитцдэвида?» «Получил». «Читала ты его?» Голос его упал, на лице выразилось внезапное страдание, которое мне больно было видеть. «Я принесла ответ, чтобы показать его тебе. Вот он». Юстас почти вырвал письмо из моих рук и повернулся ко мне спиной, чтобы прочесть его при лунном свете. На это потребовалось немного времени. Ответ был краток. Я сразу запомнила его слово в слово и могу повторить теперь. «Многоуважаемый викарий, мистер Юстас Вудвилл был совершенно прав, сказав вам, что он джентльмен по происхождению и по общественному положению, и что он наследовал от отца независимое состояние, приносящее ему 2000 годового дохода, преданный вам Лоренс Фитцдэвид». «Можно ли желать более ясного ответа?» — сказал Юстас, возвращая мне письмо. «Если бы я справлялась о тебе, этот ответ удовлетворил бы меня». «Разве он не удовлетворил дядю?» «Нет». «Что же говорит викарий?» «Зачем тебе знать это, мой милый?» «Мне нужно знать. В этом деле между нами не должно быть секретов. Сказал что-нибудь дядя, показывая тебе ответ майора?» «Сказал». «Что?» «Он сказал, что его письмо состояло из 3 страниц расспросов о тебе и обратил мое внимание на то, что ответ майора состоит только из 1 фразы. Он сказал еще: я вызывался побывать у майора, чтобы расспросить его лично, но ты видишь, что он даже не отвечает на мое предложение. Я просил его сообщить мне адрес матери мистера Вудвилла, он на это отвечает молчанием. Он ограничивается кратчайшим подтверждением голых фактов. Обратись к своему здравому смыслу, Валерия. Такая нелюбезность — нечто необычайное со стороны человека, которого все справедливо считают джентльменом по происхождению и по воспитанию, и который, кроме того, мне друг». Юстас прервал меня. «Что ты ответила на вопрос дяди?» «Я сказала только, что не понимаю образа мыслей майора». «Что сказал дядя? Если любишь меня, говори правду». «Дядя был очень резок, но он старый человек, ты не должен сердиться на него». «Я не сержусь. Что он сказал?» «Он сказал: запомни мои слова, Валерия. Майор знает что-то, касающееся мистера Вудвилла или его семейства, но считает себя не вправе открывать это. Письмо его, правильно истолкованное, есть не что иное, как предостережение. Покажи его мистеру Вудвиллу, и, если хочешь, повтори ему мои слова». Юстас прервал меня опять. «Ты вполне уверена, что дядя сказал эти слова?» — спросил он, пристально вглядываясь в мое лицо при лунном свете. «Вполне уверена. Но я не думаю так. Не сомневайся во мне». Он порывисто прижал меня к груди. Взгляд его испугал меня. «Прощай, Валерия», — сказал он. «Постарайся думать обо мне снисходительно, когда будешь замужем за другим». Он повернулся, чтобы уйти от меня. Я ухватилась за него с отчаянием. «Я твоя и только твоя. Что сказала я? Что я сделала, чтобы заслужить эти ужасные слова?» «Мы должны расстаться, ангел мой», — отвечал он с грустью. «Ты не виновата ни в чем. Можешь ли ты выйти замуж за человека, которому не доверяют твои ближайшие друзья? Моя жизнь была тяжелой. Я не внушил ни одной женщине той симпатии и дружбы, которые нашел в тебе. Тяжело лишиться тебя и обречь себя опять на одиночество. Но я должен принести эту жертву ради тебя, моя любимая. Я тоже удивлен ответом майора. Но как поверит мне твой дядя? Поверят ли мне твои друзья? Прости мне мою любовь. Прости меня и позволь мне уйти». Я ухватилась за него отчаянно и бессознательно. Взгляд его заставил меня забыть о себе. Его слова повергли меня в отчаяние. «Куда бы ты ни пошел, я пойду за тобой», — сказала я. «Друзья, репутация, мне нет дела, кого или чего я лишусь. Я не могу жить без тебя. Я должна быть и буду твоей женой». Эти порывистые слова были все, что я могла сказать, прежде чем мое горе нашло исход в слезах. Он уступил. Он успокоил меня своим удивительным голосом, своими ласками. Он призывал небо в свидетели, что посвятит всю жизнь мне. Он поклялся, что единственной целью его жизни будет сделаться достойным такой любви, как моя. И разве он не исполнил своего обещания? Разве за клятвой этой ночи не последовала клятва перед Богом у алтаря? О, какая жизнь была передо мной! Какое неземное счастье выпало на мою долю! Я снова подняла голову с его груди, чтобы еще раз испытать наслаждение, видя рядом с собой его, мою жизнь, мою любовь, моего мужа. Я прикоснулась щекой к его щеке и прошептала: «Как я люблю тебя!» И тут сердце мое замерло. Что почувствовала я на своей щеке? Слезу. Он все еще сидел, отвернувшись от меня. Я повернула к себе его лицо, несмотря на его сопротивление, и увидела, что глаза моего мужа в день нашей свадьбы были полны слез.